Глава 10. Неожиданные новости. «Вы так и не разговариваете?» — шептом спросил Гилберт. Они с Мартой сидели в библиотеке, Кристофер подсел к ним, положил свои книги на край стола и покачал головой. «Гилли!» — укоризненно посмотрела на Гилберта Марта. «Хватит спрашивать об этом. Если они с Саймоном помирятся, мы и так узнаем. Правда?» «Да», — ответил Кристофер. «Правда». Уже выпал снег. Кристофер надеялся, что Саймон смягчится и поговорит с ним. Не обязательно о случившемся, хоть о чем-нибудь, но тот продолжал его игнорировать. Когда Кристофер сам попытался помириться с ним, тот просто ушел. Не стал его слушать. Кристофер мучился. В конце концов, в чем он виноват? В том, что его сила проявилась во время поединка? Ну так у них не было уговора, что ее нельзя использовать. А если бы сила пришла к Саймону, и он бы победил? Интересно, он бы так же возмущался? Вопросы возникали один за другим, но ответов не было. Кристофер даже подумал, что лучше было бы не побеждать, но потом обида взяла верх, и он прогнал эти мысли. «Какая глупость», — думал он, — «я вообще не хотел участвовать в том дурацком поединке, он сам виноват, а я победил честно». На некоторое время он успокаивался, но потом они с Саймоном случайно сталкивались в коридоре, и Кристофер снова начинал терзаться. Саймон стал его первым другом, и Кристофер сначала даже не понимал, как сильно привязался к нему. Потерять его дружбу было ужасно. «Ты меня слушаешь?» — Марта пощелкала пальцами у него перед носом. «Кристофер, я здесь». Он вздрогнул и посмотрел на нее. «Извини, я задумался. О чем ты говорила?» «Гилберт сказал, что на бал мастей в этом году потратили половину состояния бубнового дома», — сказала Марта. Кристофер даже примерно не понимал, сколько это, поэтому не стал притворяться, что удивлен. «Не хочу я на этот бал», — помолчав, сказал он. «Это только вам, девчонкам, интересно». Марта подняла бровь. «Ладно», — смутился Кристофер. «Всем девчонкам, кроме тебя». «Виктория все уши мне прожужжала о своем платье», — сказала Марта, закатывая глаза. «Но меня больше волнует не сам бал. Хочется знать, кто из королевских семей приедет в этом году». В последнее время Кристофер думал только о тренировках и ссоре с Саймоном и пропустил мимо ушей рассказ о том, что ежегодный бал в Академии — событие настолько грандиозное, что его удостаивают своим присутствием даже знатные гости из самого Куана. Говорят, что в Академию приедут представители трех домов — старшая и младшая дочери бубнового короля, пиковый король и трефовый с младшим сыном и старшей дочерью. «Леди Милайор будет на балу?» Кажется, впервые с того злополучного поединка Кристофер забыл о Саймоне. «Конечно, будет», — удивленная его бурной реакцией ответила Марта. «Она же почетный гость. Когда они приезжали к нам...» «Ты что, с ней знакома?» — выпалил Кристофер. Марта уставилась на него, и Кристоферу стало не по себе. Он был готов услышать какое-нибудь язвительное замечание, но она только хмыкнула и кивнула своим мыслям. «Да, прошлым летом они были у нас в замке. Мой отец — близкий друг короля Томаса. Мы с леди Мел знакомы с детства, правда, она старше меня на 2 лета. В прошлом году она подробно рассказывала про бал мастей. Ей там не понравилось». Кристофер улыбнулся. «А почему она не учится вместе с нами?» — спросил он. «Наставников приглашают к ней во дворец». Марта, казалось, знала все о жизни королевских семей. «Я слышал, она мечтает возглавить трефовый флот». «А от кого ты это слышал?» «Королю Томасу не нравится, когда кто-то проявляет слишком большой интерес к жизни его семьи». «Неважно». Кристофер не стал делиться с Мартой тем, что рассказал ему Саймон на большой развилке. «Эй!» — Марта повернулась к Гилберту. «На чем ты там сидишь с самого утра?» Это был их первый спокойный день за долгое время. Снега намело столько, что тренировки на улицах отменили, но Гилберт вместо того, чтобы отдыхать, сидел, зарывшись в книги. «Ноэль говорит, что в первую неделю после бала мы начнем новую тему по артефактологии. Нам будут рассказывать про драгоценные камни, которые усиливают магию в зависимости от того, какому дому ты служишь. Надеялся найти что-то в этих книгах, но пока обнаружил только маленький абзац о том, что аквамарин усиливает магию тех, кому подвластна стихия воды». Кристофер и Марта переглянулись. Никто из них про новую тему уж точно не слышал. «Давайте прогуляемся к кипящему озеру», — сказала Марта. «Нужно только одеться потеплее, и я пытаюсь выпросить на кухне огненный зефир». «Гил, как ты с нами?» — спросил Кристофер, перебирая книги. Настроения учиться у него сегодня не было. «Идите, я вас догоню», — пробормотал Гилберт, не поднимая глаз. «Мне еще нужно навести тут порядок». Кристофер ждал Марту в коридоре. «Смотри, что Генриетта мне дала», — похвасталась Марта, пряча под плащ огромную бутылку ванильного грога. «Он, конечно, отличается от того, что пьют взрослые на кораблях, но все-таки это грог. А вот и огненный зефир, держи». Она отсыпала маленьких разноцветных и еще теплых зефиринок Кристоферу на ладонь, а остальное спрятала в карман. «Нам повезло, что кухарки тебя любят», — заметил Кристофер. «Я могу быть милой, если хочу», — рассеянно сказала Марта. «Идем скорее, пока не стемнело». Кристофер пытался натянуть перчатку. Делать это, если одна рука у тебя занята, неудобно, у него ничего не получалось, и он начинал злиться. Продолжая бороться с перчаткой, Кристофер шагнул вперед и врезался в кого-то. «Извините, я...» — начал он и осекся, увидев перед собой Саймона. «Я хотел...» — пробормотал он и заметил, что рассыпал почти весь зефир. Саймон посмотрел сначала на Кристофера, затем на Марту, потом наклонился и подобрал несколько зефиринок. Протянув их бывшему другу, он также молча ушел. «И что это было?» — с недоумением сказал Кристофер, обращаясь скорее к себе самому. «Не бери в голову», — сказала Марта. «Ему просто зефира не досталось, вот он и злится». И добавила уже веселее. «Идем, скорее». «Почему у тебя получается, а у меня нет?» — пропыхтел Кристофер. Марта чиркнула половинками зефира друг от друга, они вспыхнули и теперь постепенно становились тягучими от огня. Кристофер опустил руки. Половинка зефира упала на траву. Берега кипящего озера были единственным местом на территории Академии, где растения даже зимой оставались зелеными и листва не опадала. Тут по-прежнему было тепло, и Кристоферу это казалось еще более волшебным, чем горящий зефир. «Прекрати разбрасываться едой», — фыркнула Марта. «В следующий раз возьму нам с Гилли сладкого, а тебе капусты». Она укоризненно посмотрела на Кристофера и продолжила. «Я настоящий укротитель огненного зефира, даже не обжигаюсь никогда». «Вот я и прошу тебя поделиться секретом», — сказал Кристофер и снова попытался поджечь зефир, но вверх взвился только легкий дымок. «Ты ведь рос без старшего брата, который постоянно забирал у тебя сладости на хранение», — сказала Марта. «И больше ты их никогда не видел». «Что-то я не очень понимаю, как это связано с тем, что ты умеешь поджигать зефир», — заметил Кристофер. «Единственная сладость, которую Август терпеть не может, и я стала просить, чтобы мне дарили только ее». Марта вздохнула, выбрала розово-зеленую зефиринку и подожгла ее. Обе половинки моментально вспыхнули, и она протянула их Кристоферу. «Мне стали дарить зефир на каждый праздник, и Август его не отбирал». «Повезло, что ты любишь зефир», — сказал Кристофер. «Терпеть его не могу», — ответила Марта и направилась к кипящему озеру. «Моя тетя как-то испекла торт с драконьим огнем», — сказал Кристофер. «Очень вкусный». «Неужели?» — рассмеялась Марта. «Хорошая попытка, Крис. Скажи еще, что ты и драконов видел». «Вообще-то это правда», — надулся Кристофер. «Ну да, рассказывай». Она похлопала его рукой по плечу и закинула последнюю зефиринку в рот. «Это ты у Гилли в книжках вычитал про драконий огонь?» «Я серьезно», — сказал Кристофер. «Зачем мне врать?» Марта склонила голову на бок и внимательно посмотрела на него. «Даже если драконы до сих пор существуют, использовать их огонь, да еще и на кухне, мягко говоря, незаконно. Может, ты ел какой-то огненный торт, но вряд ли он был драконьим, но...» Кристофер растерялся. Скорее всего, Марта говорила правду, но разве Зандра стала бы его обманывать? «Я серьезно», — сказала Марта, облизывая пальцы. «Ты только представь, как сложно заставить дракончиков выпустить огонь, поместить его в стеклянные шары, затем найти ларец для перевозки. Это просто невозможно». Кристофер вспомнил и стеклянные шары, и ларец, но решил не возражать. «Да, наверное, ты права», — пробормотал он. «Ну, конечно», — кивнула Марта. «Слушай», — помолчав, спросил Кристофер, — «а почему использовать драконий огонь незаконно?» «Если в тебя попадает драконий огонь, то...» «Эй, вы не поверите!» — воскликнул, подбегая к ним, запыхавшийся Гилберт. Марта вздрогнула и обернулась так быстро, что из-под плаща выпала бутылка. «Гилберт, что случилось?» «Пришли новости за последние полгода», — Гилберт размахивал каким-то свитком. «Там все равно ничего интересного и ни слова правды», — хмыкнула Марта и наклонилась, чтобы поднять бутылку. «Королевским новостям верить нельзя. А это не... не...» Гилберт так покраснел, что его лицо даже в сгущающихся сумерках стало похоже на огромный томат. «Это не королевские новости». Марта прищурилась. «Ты шутишь? У тебя в руках тайный вестник?» «Если будешь так кричать, нам самим придется скрываться», — сказал Гилберт. «Но как ты его достал? Ты что, украл свиток?» — восхитилась Марта. «Не совсем. Ничего не понимаю. Может, объясните?» Кристофер еле сдерживался. Опять все вокруг говорили о том, чего он не знал. «Гилли!» — воскликнула Марта. «Выходит, ты не такой тихоня, как все говорят. Тогда ты первым выпьешь Грога». «Спасибо», — смутился Гилберт. «А кто говорит?» «Эй!» — Кристофер отчаянно пытался привлечь их внимание. «Прости?» Марта и Гилберт наконец повернулись к нему, и Марта восторженно завопила. «Ты не представляешь, что Гилли раздобыл?» «Не представляю», — развел руками Кристофер. «В Лонгрене все узнают новости только от королевского печатного двора. Ты наверняка видел их свитки, ну, такие, с сургучной печатью бубнового дома». «Ага», — сказал Кристофер. «Видел. Но есть еще один источник, который выходит, скажем так, не совсем законно». Кристофер расширил глаза. Он постепенно начал понимать. «Эта штука редкая, я понятия не имею, что она делает в руках у нашего птенчика», — тараторила Марта. Гилберт совсем смутился. Это прозвище ему совсем не нравилось, однако Марте он в этом ни за что не признался бы. «Я его не крал», — понизив голос, сказал Гилберт. «Академия получает один экземпляр тайного вестника, чтобы не пропустить какую-нибудь важную информацию, о которой королевский печатный двор писать не станет». «Интересно», — протянул Кристофер. «И этот экземпляр доставили после нашего ухода?» «Да», — кивнул Гилберт. «Я расставлял книги, и тут появился гонец с почтой. Вы бы видели, какую кучу свитков мне придется завтра разбирать. До самой ночи буду возиться. Не отвлекайся», — перебила его Марта. «Как ты понял, что это тайный вестник?» «Этот свиток отличается цветом», — Гилберт заговорил, как настоящий книжник. «Он не белый, а светло-зеленый. Господин Годфри решил не разбирать сегодня новые поступления, и когда он отвернулся, я спрятал свиток под плащ». «Ты что, помнишь имя нашего библиотекаря?» — неловко пошутил Кристофер. «А если он узнает?» — ахнула Марта. Гилберт укоризненно посмотрел на них. «Подожди-ка», — продолжил Кристофер. «Ты же сказал, что не крал, а получается, ты как раз стащил свиток. И действительно, что делать, если пропажу заметят?» «Никто ничего не заметит», — махнул рукой Гилберт. «Я завтра же подложу его обратно». «Потрясающе», — сказал Кристофер. «И совсем на тебя не похоже». «Это же тайный свиток», — Гилберт не заметил, как заговорил громче, но тут же спохватился и опять понизил голос. «Какая бумага? А цвет? Вам что, не интересно, как они добиваются такого цвета? Я подумал, если смогу разглядеть свиток поближе, то разберусь, как это сделано. А какие чернила?» «Ладно, Гилли», — снова перебила его Марта. «Давайте все-таки посмотрим, что там». Гилберт развернул свиток и начал читать вполголоса. «Огонь правосудия или новый мятеж? С прискорбием сообщаем, что в начале осени сгорела большая часть темного леса. Неизвестно, что стало причиной пожара. Медный замок привлек к расследованию своих лучших рыцарей, но до сих пор ничего узнать не удалось. Среди жителей близлежащих поселений ходит слух о священном огне и некоем мстителе, который явился, чтобы наказать виновных за то, что они совершили в далеком прошлом. Королевский двор эти слухи никак не комментирует. Интересно, почему?» «Что такое священный огонь?» — спросил Кристофер. «Какое-то запрещенное оружие», — ответил Гилберт. «Им владел только Червонный дом. Последний раз его использовала Червонная дама», — произнесла Марта. «А почему этот огонь запрещен?» — спросил Кристофер. «Он может гореть вечно», — ответила Марта, — «и сжигает все, что угодно. Несколько секунд, и остается только пепел. В последний раз этот огонь видели в пламенном замке, когда было совершено нападение на медную стражу бубного короля». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Кристофер. «Слышала, как отец говорил с трефовым королем», — пожала она плечами. Кристофер изумленно поднял брови и хотел спросить что-то еще, но тут Гилберт возмутился. «Ну вот что. Или вы будете слушать дальше, или я пойду, пока нас кто-нибудь не заметил. Мы вообще-то рискуем получить хорошую взбучку». Марта и Кристофер замолчали, и Гилберт продолжил. «Участились нападения на дорогах. Разбойников стало больше, и теперь они не боятся выходить на дороги, находящиеся под защитой короны. А может быть, эти дороги уже и не защищены? Задуматься об этом заставляет череда нападений на большой развилке и разбитая карета, которую там нашли. Судя по всему, она принадлежала кому-то из дворян. Что странно, она оказалась набита сухими ветками». «Ничего себе!» — присвистнула Марта. «Раньше на главных дорогах было спокойно. А что, если это сделали те же разбойники, которые напали на вас с Саймоном?» «На вас действительно напали разбойники?» — вытаращил глаза Гилберт. «Я считал, Саймон все выдумал». «Лучше бы выдумал», — вздохнул Кристофер, удивляясь, что Марта об этом помнит. Он задумался. В голове начала складываться картинка. Кристофер вспомнил светлячков, бросающихся в огонь, и тонкие пальцы ветки лешего, обшаривавшие его карманы. Иногда ему это снилось, и он просыпался в холодном поту. «На тебе лица нет», — сказал Гилберт. «Не бойся, до Академии они не доберутся». Марта встревоженно посмотрела на Кристофера. «Не волнуйся так. Возможно, я ошибаюсь», — сказала она мягко. «Мало ли разбойников бродит в тех краях». «Конечно», — кивнул Кристофер, слабо улыбнувшись. «Незачем им знать», — подумал он. «Это даст только лишний повод для переживаний». «Что там еще интересного?» — спросила Марта у Гилберта. «Пишут про увеличение пошлины в портах Кипящего моря», — поправив очки, ответил он. «А повеселее новости есть?» Гилберт пробежал глазами свиток. «Ну...» — протянул он. «Тут высмеивают новость от королевского казначея, который подсчитал, что в этом году горожанам выдали в два раза больше шоколада, чем в прошлом. А значит, они стали в два раза счастливее». «Что, серьезно?» — не поверила своим ушам Марта. «Ну да», — кивнул Гилберт. «Ты что так разволновалась?» — рассмеялся Кристофер. «Думаешь, Август спрятал от тебя тот шоколад, что тебе полагался?» «Нет», — нахмурилась Марта. «Но если ты еще хоть раз пошутишь на эту тему, тебе не поздоровится». И она ущипнула Кристофера за бок. Тот ойкнул и отскочил в сторону. «Эй!» — вдруг воскликнул Гилберт, указывая наверх. «Смотрите!» Они подняли глаза к небу, на котором только что появилась луна. Кристофера будто окатили ледяной водой. «Совсем как тогда», — пробормотал он. «Гилберт, можно я возьму свиток на ночь? Обещаю, утром верну». «Исключено», — строго сказал Гилберт, как будто он был не их другом, а наставником. «Что ты задумал?» — Марта пристально посмотрела на Кристофера. «Ничего особенного», — ответил тот. «Пока ничего особенного. Просто хочу кое-что проверить». «Нет», — отрезал Гилберт. «Прошу», — Кристофер умоляюще смотрел на него. «Это очень важно». «Да в чем дело?» — нетерпеливо воскликнула Марта. «Не могу сказать», — покачал головой Кристофер. «Но обещаю, если что-то пойдет не так, я возьму вину на себя». Гилберт молчал и смотрел в землю. «Нет, лучше я», — вмешалась Марта. «Если я признаюсь, что позаимствовала свиток, никто не удивится. Наставники и так постоянно за что-нибудь меня отчитывают, так что проступком больше, проступком меньше». Кристофер стоял, сунув руки в карманы. От напряжения одно он сжал в кулак, не заметив, что задел оставшийся в кармане зефир. «Ладно», — наконец вздохнул Гилберт, — «но обещай, что отдашь свиток на рассвете, и что все будет в порядке». «Обещаю», — воскликнул Кристофер. Марта протянула Гилберту грок. «Скрепим наш уговор», — улыбнулась она. «Ты заслужил». Кристофер осторожно взял свиток у Гилберта из рук и спрятал под плащом. «Фу! «Как сладко!» — поморщился Гилберт, попробовав грок. «К тому же он остыл». «Остыл?» — Марта тоже сделала глоток. Глядя, как она ловко пьет прямо из горлышка, Кристофер в очередной раз удивился тому, насколько Марта не похожа на остальных девочек в Академии. «И правда», — сказала она, — «совсем невкусно. Ладно, нам пора, а то опоздаем. Идем?» «Да», — сказал Гилберт. «Кристофер, что это с тобой?» «Что, где?» Кристофер с удивлением уставился на дым, который валил из его кармана. Он вывернул его, и на снег выпал охваченный огнем зефир. «Поздравляю», — хмыкнула Марта. «У тебя получилось. Но ты опять его выбросил. Идемте же. Нужно торопиться». Кристофер удивленно смотрел на обугленный зефир. Он точно помнил, что положил в карман только одну половинку. «Как же она загорелась», — задумался он. «Ерунда какая-то». Он стоял под дверью уже 10 минут и все не решался постучать. «А если он не откроет? Или еще хуже, захлопнет дверь, и я не успею ничего сказать?» Кристофер переступил с ноги на ногу. «Ладно, зря, что ли, прошел у Гилберта этот свиток». Он постучал. 3 коротких, но звонких удара о дерево разнеслись в ночной тишине. Через некоторое время послышались шаги. Саймон открыл дверь. Его волосы были всклокочены, выглядел он заспанным, но, увидев Кристофера, тут же проснулся. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Уходи». «Саймон, подожди», — воскликнул Кристофер, но тот уже начал закрывать дверь. «Не хочу ничего слышать», — равнодушно проговорил Саймон. «Это по поводу Лешего», — выплел Кристофер. В коридоре послышались чьи-то шаги. Саймон замер, затем приоткрыл дверь и быстро проговорил: «Заходи». Он захлопнул дверь и взмахом руки погасил горевшие на столе свечи. Робба, который храпел на своей постели, Кристофер не видел, зато отлично слышал. «Спит, как убитый», — прошептал Саймон. Шаги за дверью стихли. «Клин, ты совсем дурак?» — раздраженно спросил Саймон, убедившись, что в коридоре никого нет и можно снова зажечь свечи. «Тебя могли заметить, а влетело бы нам обоим. Мне вовсе не хочется получить выговор из-за твоих глупостей». После поединка они почти не разговаривали, за несколько месяцев обменялись всего парой слов, и слышать теперь такой поток фраз Кристоферу было непривычно. «Что такого случилось, что нельзя было подождать до утра?» «Можно подумать, утром ты стал бы меня слушать», — выпалил Кристофер, который от злости едва не забыл, зачем пришел. «Я и сейчас не горю желанием», — сказал Саймон. «Так что либо говори, зачем пришел, либо я выставлю тебя за дверь». «Вот, смотри». Кристофер, все еще злясь, протянул Саймону свиток. «Только осторожно». «И что тут? Рецепт огненного зефира?» — недовольно пробурчал Саймон. «Там про пожар в темном лесу». Лицо Саймона изменилось, он развернул свиток. «И про разбойников на дорогах», — добавил Кристофер. «Это что, тайный вестник?» — удивился Саймон. «Откуда он у тебя?» «Неважно», — ответил Кристофер. «Выдавать Гилберта он не собирался». «Лес сгорел. Это же из-за нас». Саймон выглядел ошарашенным, однако вскоре на его лице снова появилась маска безразличия. «Вижу, бубновый король уже приказал начать расследование». «А от меня ты чего хочешь? Чтобы я съездил туда и посадил пару деревьев?» «Читай дальше, Саймон», — сердито сказал Кристофер. «Про карету, которую там нашли». Саймон пробежал глазами еще несколько строк и удивленно посмотрел на Кристофера. «Не понимаю». «Карета была набита ветками», — замахал руками Кристофер. «Значит, Леший вернулся и напал на кого-то еще. Это не могли быть наши разбойники, ведь их задержали светлячки». Его голос задрожал. «Помнишь, он сказал, ему нужно что-то красное?» «Что если...» «Что если он нас с кем-то перепутал?» — подхватил Саймон. «Вот именно!» — воскликнул Кристофер. «Что если он действительно напал на нас по ошибке?» «Тогда на кого он собирался напасть и что хотел забрать?» — задумался Саймон. «Надеюсь, мы здорово испортили его планы». Он даже улыбнулся, и Кристофер на секунду подумал, что теперь все станет как раньше. «Что же он искал?» — повторил он. Но Саймон вдруг словно опомнился, улыбка пропала с его лица, и мечты Кристофера тут же исчезли, как дым. «Не знаю и знать не хочу», — отрезал Саймон. «И советую никому об этом не рассказывать, если не хочешь попасть в беду. Больше не беспокой меня по таким пустякам». «Саймон», — запротестовал Кристофер, — «я думаю, мы должны кому-нибудь рассказать. Это может быть очень важно». Роб заворочился. «Да?» — язвительно сказал Саймон. «И как ты объяснишь, откуда узнал об этом?» Он сунул свиток Кристоферу и подтолкнул его к двери. «Думаешь, ты такой умный?» «Хватит обижаться на то, что я оказался сильнее тебя», — выпалил Кристофер. «Ты не оказался сильнее», — Саймон вытолкнул его из комнаты и захлопнул дверь. «Что ж, видно, придется разбираться с этим одному», — с грустью подумал Кристофер.